Глава 2. Добро пожаловать в Рорк. Пристегните ремни и не забывайте страдать. Чтоб вам всем импы за шиворот насрали. Чё же так холодно? Я появился прямо посреди улицы. У игроков нет конкретной точки входа. Их персонажи вроде как живут своей собственной жизнью в свободное время. Ходят на работу, спят, едят, пьют в барах. И при загрузке ты попадаешь в игру в том месте, где сейчас находится твой хант. Можно им условно управлять и вне игры. Своего ханта я отправил в район заброшенных лесопилок, как только подключил хранилище к капсуле. Пока я смотрел параметры и сборку, он успел проделать немалый путь. Но все равно без управления они двигаются медленно. А мне надо торопиться. В Рорке наступил вечер. Судя по оттенкам серого неба, у меня осталось всего пару часов до наступления ночи. Отличное время для игроков вроде меня, чтобы подзаработать. Иногда появляются слабые монстры на окраинах. Неписи дают высокооплачиваемые квесты. Часто можно встретить загадочные явления или неведомые предметы, которых раньше не было. Бывает, появляются целые дома там, где раньше был пустырь. Все это так или иначе связано с грядущей ночью. Эту информацию можно быстро загнать за монеты игрокам, которые собираются в ночную партию. Потому что информация играет ключевую роль в Рорке. Зная заранее, с чем столкнешься, сможешь лучше подготовиться, взять правильную экипировку, нужные заклинания, зелья, патроны. Тяжело пристрелить призрака из револьвера или заколоть вампира сталью. Но, зная заранее, можно взять что-нибудь против нежити и пройти ночную партию, чуть ли не играючи и позевывая. Я бежал по булыжным мостовым темных улиц. Фонари уже горели через один. Ночью их станет еще меньше. А к тем, что останутся гореть, лучше не приближаться. Как ни парадоксально. Разные твари летят на свет. Каменные дома в викторианском стиле, в основном двухэтажные. Хотя и в центре города редко встретишь здания выше трех этажей. Обычно оживленные, улицы сейчас пусты. В окнах не горят лампы. Город не спит. Город замер в ожидании. Это ощущение, как в детстве, когда ты боишься заснуть, зная, что тебе снова приснится кошмар. «Помогите!» — из темного переулка донесся женский голос. Я проверил интерфейс. Серая зона, значит, можно отъехать. Ну нафиг. Это либо хороший квест с крутой наградой, по которому надо будет сражаться с вонючим косматым чудищем, либо ловушка, устроенная им же. Никогда не велся на такие штампы. Быстро пробегаем мимо. На ходу открываю окно персонажа. Синергия только что увеличилась на 1% и теперь равна 63 из 100. Мой хант явно не из героев. Параметр синергии означает то, насколько я хорошо отыгрываю персонажа. Было бы проще отыгрывать роль, получи я описание ханта вместе с его привычками и особенностями. Обычно мне удавалось держать синергию в районе 70% на предыдущих моих хантах. Но до 63 я не падал еще ни разу. Это означает, что я потерял 37% своих дополнительных статов. А в них входит скорость и длительность бега, что сейчас самое важное. Ловкость рук, точность стрельбы, владение оружием, реакция и еще несколько десятков различных параметров теряются при плохой синергии. Что еще хуже, падает величина бонусов, а штрафы растут. Я открыл основные параметры. Пока не наступила ночь, надо все проверить. Благо интерфейс мельтешил перед глазами, но не мешал бежать. Разумеется, в ночь я и так не собираюсь попадать, но мало ли, это Рорк. Тут всякое случается. Сила 17.2. Ловкость 34.5. Выносливость 22.7. Интеллект 13. Воля 14. Харизма 8. Удача 12. Вот и приплыли. Аля улю. Мало того, что персонаж заядлый курильщик, так еще и плохая синергия увеличивает штрафы. От былых 22 очков осталось 15. Выше среднего по больнице, конечно, но все равно. Это значит, что Хант в хорошей спортивной форме не более. Как если бы вы каждое утро делали зарядку и много ходили, а тут вам приспичило пробежать марафон. Только по пересеченной местности. С оружием наперевес. И все в огне. А за вами гонятся толпы чудищ, желая сожрать. А еще вы в аду. И все катится в ад. Но зато вы в хорошей спортивной форме гантельки по утрам поднимали. Значит, сначала сожрут жердяев, а уже потом вас. Добро пожаловать в Рорк. Приятной адской пробежечки. Горите и страдайте. В любой последовательности. Открыл дополнительные параметры. Благо, это то немногое, что было доступно мне по ограниченному доступу. Скрытный, тихий, картежник, шулер, неприятный, заядлый курильщик, хорошая реакция. Это что-то вроде отличительных черт персонажа или способностей. Понимай, как хочешь. С первыми двумя ясно, с курением тоже. Что делает остальное, я не знаю. Тут нельзя ткнуть пальцем в параметры, прочитать описание. Либо интуитивным путем узнавать, либо лезть на форумы обсервера за дополнительной информацией. С меня градом катится пот, внутренности горят. Я перешел на шаг, как только интерфейс полыхнул красным. Полоска здоровья показывала 72 из максимальных 73. Да, количество здоровья и разума напрямую зависит от базовых статов. Мало того, что я стал еще большим дрящом из-за синергии, так и Ханта загнал до потери пульса. Физический урон сам себе. Не помню, чтобы читал о таком в обсервере. На ходу вытащил сигарету из пачки и прикурил. Движение получилось рефлекторным. Это не я достал сигарету, а мой Хант. Тоже проблема синергии. Расслабишься и потеряешь управление. В паре игрок-персонаж всегда ведет кто-то один. Я пробовал пару раз курить в реале, но быстро бросил. Здесь же никаких особых ощущений. Ком в горле постепенно отступил. Синергия повысилась на 2%. Это хорошо. Надо было с этого начинать. У меня Хант заядлый курильщик, а я ему сходу марафон устраиваю. Отлично отыграл роль. А потом удивляюсь, куда отвалились мои 70% синергии. Не доходя до южного тракта, нырнул между домами. Дальше идем переулками, так быстрее. Приходилось лавировать между мусором и лужами с отходами, периодически перешагивая через тряпичные кучи по форме, напоминающие человека. Не всегда целиком. По запаху они тоже напоминают человека. Не очень живого. Иногда давно не очень живого. Рука постоянно сжимала рукоять револьвера. Пусть еще только вечер, но уже можно нарваться на неприятности. Особенно если шастать по темным подворотням на задворках города. Видимо, госпожа Ф. сегодня ко мне благосклонна. Говорят, она любит смелых. А я сегодня на 120 серебряных монет смелый. Примерно на такую сумму я рассчитываю, если смогу вытащить сердце. Все-таки обилки на скрытности, доп и к маскировке прекрасно работают. А у меня как раз черный плащ с глубоким капюшоном. Добавляет немного бонусов к незаметности. Без помех пролетев жилые кварталы, я вышел за черту города. Пробежал через поле и быстро нырнул в заросли. Пока что я нахожусь в парковой зоне, но если углубляться дальше, то попаду в чащу заповедника. Осталось недолго. Большую часть пути я прошел. Вообще все шло прекрасно, лишь бы не сглазить. Как ни крути, у меня был очень сильный, хороший Хант. Не без особенностей, но прикурить дать он может. По времени я шел с запасом, можно было даже не бегать. Бафы на скрытность оставляли меня незамеченным для разных тварей, если таковые и были. Конечно же, всегда есть какое-нибудь «но». Мое «но» зовут тупейшим именем Джонатаниэль. Гребаный долговязый, чтоб его импы имели, как и его мамашу. Разумеется, на сказки про юго-западные лесопилки он не повелся. Но как можно было так быстро выйти на след бугимена? Видимо, расспросил людей. Многие видели, как я уходил в заповедные чащи в начале вечера. И сейчас он в компании 6 ребят веером идет на юг по следам бугимена. Не надо быть следопытом от Бога, чтобы найти путь. Как ни крути, а 5-метровая махина не очень аккуратна. Просто иди по выкорчеванным с корнем деревьям и переломанным стволам. Я крался по пятам. 7 отморозков с моего клана. Механизм на моей голове оказался оптическим моноклем. И он прекрасно работал в сумерках. Дубинки, 1 топор, 3 револьвера 5-го калибра. Совсем простенькое вооружение. Даже огнестрел — дешевый гражданский вариант. Скорее всего, у каждого еще и по светлячку есть. Будь мы в городе, я бы, может, и начал отстреливать их на дистанции. У меня есть оптика и оружие посерьезней. Но в лесу это гиблое занятие. Подстрелю 1-2, остальные разбегутся, окружат меня, и привет, крышка капсулы изнутри. Добро пожаловать в сексуальное рабство, мистер Арч, пока не отработаете долг за потерянного Ханта. Надеемся, вам идет латекс. Спасибо, не стоит. Я держался в 10 шагах позади. Навык тихий позволял мне двигаться бесшумно даже среди деревьев. Разумеется, до поры до времени. На каждую резьбу найдется свой болт и кувалда. Они шли слишком быстро. Вряд ли я смогу их обогнать, не выдав себя. Еще у них были фонари. Знаете, чтобы оставаться скрытным, надо находиться в тени. Особенно если у вас городская маскировка, а вы в лесу. Стоит мне наступить на ветку и поймать луч фонаря, можно смело мазать вазелином одно место. Нет, я пойду за ними до конца. Стрелять начну на обратной дороге, когда они выйдут из леса. Там около 100 метров по открытому полю. Главное — грохнуть долговязого. Сердце по-любому понесет он. И 2 с револьверами. Даже не помню их имен. Остальные не станут пытаться дать отпор. Все слишком сильно трясутся за своих хантов. Я это точно знаю, потому что сам такой. Джон, время. Надо торопиться. У нас осталось 20 минут, не больше. Иначе не успеем вернуться до наступления ночи. Знаю, не ссать. Этот слизняк успел доковылять аж до норы, значит, его пришибло близко к городу. Где-то тут труп бугимена. Рядом еще кто-то есть, я слышу. Я настороженно замер. Фонари начали плясать во все стороны. Шум действительно был, я только что это понял. Но его издавал не я. Мелкая дрожь пошла по телу. Их привлекает свет, Джон. Скоро придется вырубать фонари, иначе все здесь поляжем. Я не хочу терять Ханта и умирать не хочу. Писклявый голос от паренька с топором. 10 минут идем по следу и разворачиваемся. Хватит ссаться. Не каждый день можно поднять по 20 серебряных наружу. Айда. Да, мотивировать ты умеешь, долговязый. Только вот знаем мы твои обещания. Потом окажется, что трофей мелковат, торговцы жадные, вот вам по медику за работу. Ладно, посмотрим, как ты запоешь с пулей в затылке. Ребята сильно ускорились. Я старался не отставать. Но бежать быстро не мог, дабы не раскрыть себя. Никогда не интересовался механиками тихих хантов. Имп его знает, что можно делать, а что нет, чтобы оставаться незамеченным. Поэтому просто не рискуем и действуем, как в реальной жизни. Вскоре дошли до просеки, где я разрядил светлячки в бугимена. Он столько крутился, что залил слизью все вокруг. Я так и знал. Малец то еще трепло. Это бас долговязого. Слизь, он таки его ранил. Щеманул бугимена. Шельма красаванна. Ща подымем сердешко и заживем на. Фонарями под ноги свети, не наступив слизь. Одну комнату уже загадили. Вперед, пошли. Пришлось пробираться сквозь заросли за ними. Дальше дороги я не знал, лишь примерное направление. Одним импом известно, сколько зигзагов накрутил этот бугимен. Надеюсь, он быстро сдох, и мы скоро пойдем обратно. Но Роркху плевать на мои надежды. 15 минут пути. Я еле успел вовремя затормозить, чтобы не вывалиться прямо на прогалину, где остановился отряд долговязого. Там шел ожесточенный спор, суть сводилась к тому, что бугимен слишком живучий ублюдок, а ваш покорный слуга, хоть и менее живучий, но тоже ублюдок. Да, это про меня. Очень приятно. Тебя я застрелю первым, пожалуй, спасибо. В остальном спор сводился к тому, что надо двигать назад. А я тем временем проверил экипировку, дабы прикинуть свои шансы. Если судить по статам и маскировке, мой хант не особо контактный. Скорее разведчик или поддержка огнем с расстояния. Оптический монокль. Подзорная труба, по сути. Мешок. Бесполезная штука. Хотя мне пригодится. Сердце за пазухой тащить было бы не очень удобно. На лице маска. Нейтрализует отрицательную харизму, но сейчас тоже бесполезно. Темный плащ. С бонусом к маскировке при накинутом капюшоне. Сам плащ дает небольшое сопротивление ударному и режущему урону. Ткань плотная, как-никак. Не броня, конечно, но сойдет. Восьмизарядный револьвер с удлиненным стволом и утяжеленной рукоятью под патрон 5-го калибра. Модель Ампекс. Больше всего он был похож на кольт 45-го калибра из старых детективных сериалов. Только ствол в 200 мм вряд ли часто встретишь в реальном мире. Хороший баланс, требования для использования невысокие. Револьвер играет от 18 ловкости, что подходит почти любому физовику, чтобы стрелять без штрафов. А еще огромные бонусы на точность. Приятное оружие, которое даст мне солидное преимущество, если дойдет до перестрелки. Еще имелся рунический кинжал. Его характеристики скрыты, как и описание моего ханта. Руны похожи на старославянские, но, конечно, это не они. В мире Роркха своя мифология и свои верования. Лезвие немного отливает сиреневым, рукоятка сделана из красного дерева. Выглядит дорого. Интересно, что должен делать такой кинжал? Понятия не имею. В остатке имеем россыпь патронов, пачку сигарет, бинты, таблетки, фляжку обычной воды, спички, немного меди. Патроны двух типов. 22 патрона с оранжевой полосой на гильзе и 4 патрона с мерцающей голубым пулей. Обидно только, что информация о патронах скрыта. Даже названия нет. Хоть я и много времени провожу на форумах обсервера, но на глаз патроны отличить не могу, потому что не стрелял никогда ничем, кроме базовых боеприпасов. 5-й калибр патронов самый популярный. Только в нем представлено 18 разных начинок, что можно достать торговлей. Их характеристики я знаю наизусть. Еще известно 8 патронов, найти которые можно только в партиях, либо выменить у других игроков. И их характеристики я тоже знаю наизусть. Есть еще созданные самими игроками, но этих вариаций сотни. Проблема в том, что я всегда изучал патроны по названиям и даже не знаю, как они выглядят или маркируются. Но в барабане крутятся сейчас оранжевые. Долговязый спорил, но страх толпы победил. Народ развернулся и пошел обратно. Я затаился. Человек 6 прошли мимо, не заметив. Джон остался на прогалине. Свет фонаря прекрасно выдавал его местоположение. Это мой шанс. Я достал Ампекс и взвел курок, направив ствол в голову своего бывшего главы гильдии. Как только толпа отойдет подальше, я пристрелю Ханта Долговязого и рвану вглубь леса. Они не станут меня преследовать. Яиц маловато. Что уж там, я на их месте тоже не стал бы. Но в моем плане была одна неучтенная деталь. Долговязый был тем еще сыклом. Видимо, настал тот момент, когда страх пересилил жадность. Одинокий фонарь рванул мимо меня в сторону города. «Меня подождите! Вместе вошли, вместе выйдем! Я вас бросать не собираюсь!» О, как заговорил. Умеет он делать хорошую мину при плохой игре. Типа это Долговязый сделал парням одолжение, что вернулся с ними. Да он один из леса даже не выйдет. Держит гильдию, заправляющую территорией лесопилок и заповедника, а сам даже из города носу не показывает. Знаете поговорку «в трех соснах заблудится»? Джону хватит и двух. Он об одну споткнется, а другую себе лицо сломает. Но некогда мусолить. Я открыл окно персонажа. Штрафы к сосредоточенности, внимательности, спокойствию. Эффекты раздражительность, нервный. Не закрывая интерфейса, вышел на прогалину, на ходу достал сигарету и прикурил. Штрафы и эффекты сразу исчезли. Синергия подскочила до 67%. Но не только что. Откуда я целых 3% набрал? Как я такой момент проморгал? Это существенная прибавка. Надо будет потом пересмотреть запись в обсервере. Вообще, поначалу синергия скачет туда-сюда. Это нормально. Игрок притирается к ханту. Это потом придется впахивать за каждый процент. Хоть штрафы и слетели, меня все еще заметно потряхивало. Чем дальше, тем сильнее. Я не укладывался ни в какие сроки. Вздрагивал от каждого шороха. Большая часть шума вокруг нас ушла. Возможно, звери двинулись дальше за фонарями, оставив меня в покое. Они пока не агрессивны. Пока. Как только наступит ночь, все кардинально изменится. Холод усилился. Я запахнул пальто, но это не сильно помогало. Каждый выдох сопровождался облачком пара. Импово полное погружение. Иногда очень хочется завалиться к разрабам с мешком огромных стропонов и доходчиво объяснить им мнение большинства игроков. С полным погружением, разумеется. Но если бы играть в Рорке не было так трудно, серебро не стоило бы своих денег. За пару-тройку стандартных месячных зарплат можно и помёрзнуть вечерок. Главное, на монстров не нарваться. Две смерти за один день для меня перебор. А Бугимен оказался действительно живучим. То ли я косым стрелком. Но историю пишут выжившие, а лужа слизи не сильно похожа на будущего великого писателя. Поэтому остановимся на варианте, что Буги был крепышом, а я отличным парнем. В конце концов, надо проявить немного уважения к тому, кто сдох ради моего финансового благополучия. Хороший Бугимен. Пример для подражания. Мама тобой гордится. Между деревьев образовалось небольшое озеро из слизи. Сердце же осталось лежать на пригорке, освещая лес равномерным зеленым светом. Одна из механик игры. Если монстр мертв, игрок всегда может без вреда для ханта забрать один трофей. То бишь сердце никогда не окажется внутри смертельно опасной слизи. Я поднял зеленоватый кристалл размером с кулак. Навскидку 5 кг весит. Но эта тяжесть была приятной. «Привет, родимый. Вот мы и встретились, наконец. А я тебя весь день ищу. Ох, и настрадался я из-за тебя. Ну, иди к папочке». Я аккуратно положил сердце в заплечный мешок, убедился, что тот нигде не просвечивает. Не хватало еще в темном лесу гирлянду на себе таскать. Быстрее сразу застрелиться. Теперь пора двигать обратно. Стараясь не шуметь, я шел на приличной скорости, но на бег не переходил. Во-первых, дыхалка сдохнет слишком быстро. Во-вторых, боялся споткнуться в потьмах. Выражение «хант ногу сломит» в Рорке приобретает весьма буквальный смысл. «Ради твоего же здоровья скажи, что уже вышел из города», — сообщение в приватном чате. Конечно, он имел в виду выход из игры через безопасное убежище. Но шутить про то, что я вышел погулять в темный лес, думаю, не стоит. Чувак имеет полное право волноваться. Двигаю к выходу. Я на окраине, тут весьма спокойно. Рядом гостиница. Сниму номер за медики. Я быстро отписался в приватный чат, созданный анонимным игроком. Идиот! Судя по знакам, ночь наступит с минуты на минуту. Быстро ищи ночные убежища и дуй туда. Импова срань. Я совсем забыл, что большинство выходов закрываются во время ночных партий, а я понятия не имею, где откроются новые или сохранятся дневные. Нора для меня не вариант. Есть гильдейские убежища на юге? Я могу воспользоваться убежищем гильдии, к которой привязан этот хант. Нет, ищи общедоступные. Имповы потроха. На ходу открыл обсервер. Актуальная карта города. Предполагаемые выходы, Южный округ, район лесопилок. Проблема в том, что никто не знает наверняка, как будет выглядеть город в следующую ночь. Какие из убежищ закроются, откроются, исчезнут или превратятся в квестовые зоны, наполненные чудовищами. Точно известны только две вещи. Все мелкие гостиницы, таверны, мотели и хостелы перестают принимать гостей. Все убежища гильдии работают всегда. Ни то, ни другое мне сейчас не поможет. Я судорожно пытался запомнить расположение ближайших точек выхода и путь к ним. Самый надежный вариант — вернуться обратно до места, где я появился, и двигать дальше по улице. Оттуда еще два квартала и окажусь на выходе. Точка отмечена желтым. Значит, шанс, что там есть выход, 50 на 50. Но все зеленые точки слишком далеко. Окраина города обычно безопаснее центра, но и выйти здесь труднее. «Двигайся медленно, ни с кем не контактируй, в дома не лезь. Учитывай, что на партию влияет сильный туман, это значит...» Я не успел дочитать. Чат исчез. Вдали, кажется, со всех сторон разом раздался тихий рокочущий гром. По земле прошла дрожь, как будто волной накрыла на секунду. На меня накатило чувство тревоги и безысходности. Волосы на руках встали дыбом. Наступила ночь. Рорк выходит на охоту. Кто не спрятался, он не виноват. Ну все, приплыли. Все внутренности сжались. Меня прошиб холодный пот. Я в Рорке. Один ночью. На чужом ханте. И вообще не владею информацией. Что за события будут в эту ночь? Какие типы монстров? Какие условия, аномалии, эффекты? Да я даже про своего ханта ничего не знаю. Имповы рожи. Так, Арч, соберись. Что он там говорил? Не входить в дома. Это понятно, я не контактный хант. Слишком мало здоровья для ближнего боя. Кинжал для ближнего боя хоть и солидный, но остается просто кинжалом. Тем более я понятия не имею, как активировать руны на нем. Может, они и работают пассивно, но какие эффекты, имп их разберет. Двигаться медленно. Видимо, я был прав, стараясь не бегать. На высокой скорости теряются бонусы к скрытности. Это логично. Маскировка — мой единственный шанс выжить сегодня. Что еще? Что-то про туман. Влияние погодных условий на ночную партию. Напряги извилины, Арч. Я открыл интерфейс. Фигушки. Обсервер отключен. Полное погружение для хардкорщиков. У меня есть доступ к панели информации Ханта и моей сборке. Вся связь с внешним миром и другими игроками заблокирована. Помощи не будет. Все почти как в реальности. Отыгрываешь своего ханта. Из информации только данные о себе любимом и все, что есть в голове. Придется соображать самому. Туман. К сожалению, я все свободное время тратил на изучение монстров, хантов, экипировки и всего, что стоило денег. А вот такие штуки, как влияние погоды на партию, меня особо не интересовали. В окне персонажа не нашел никаких дополнительных бонусов или эффектов. Видимо, влияние тумана косвенное. Ну, давай думать логически, пока идем. Я пересматривал все реплеи ночных партий и могу с уверенностью заявить, что с логикой у игры все в порядке. Туман ограничивает обзор. Значит, эффекты скрытности получают бонусы на расстоянии, что играет мне на руку. По той же логике способности вроде зоркости получают либо штрафы, либо вообще ограниченную дистанцию применения. Оптика менее эффективна. Вероятно, усиливаются другие органы чувств. Точно, он же сказал больше прислушиваться. Или не говорил. Им по восрань даже старую переписку открыть нельзя. Все чаты находятся внутри обсервера. Справа и слева от меня иногда слышится треск сухих веток. В груди холодеет, а по спине бегают предательские мурашки. Я иду уже четверть часа. Треск становится громче. Иногда дальше, но однозначно чаще. Что бы это ни было, оно то ли играет со мной, то ли просто не видит, но точно чувствует. Револьвер постоянно в руке. Проверил барабан. 8 патронов с оранжевой окантовкой. Левой рукой периодически проверяю, легко ли достается кинжал из ножен на поясе. Чаще стало реже. Я перешел в парковую зону. Здесь больше троп. Город близко. Треск стал отдаляться. Что бы меня ни преследовало, оно не покинуло чащу. Я с облегчением выдохнул и немного сбавил темп. Дойдя до края леса, замер у дерева. Сдвинув монокль на глаз, начал осматривать поляну. Вроде бы все спокойно. Осталось ответить себе на простой вопрос. Как пересекаем открытую местность? Вариантов два. Либо быстро бегом, либо медленно и осторожно ползком. Тут всего 100 метров. Хоть я и не успел выйти до начала ночи, но это не повод тянуть кота за причинное место. Сейчас идет только первая волна. Ее можно пройти, даже ни с кем не сцепившись. А вот во второй волне шансы выжить в одиночку ничтожно малы. Про третью вообще молчу. Так что пересидеть ночь в кустах вряд ли получится. По крайней мере, я не читал ни одной правдивой истории про одиночек, прошедших всю ночь. Ходили слухи про одного мечника, но то просто выдумка. Надеюсь, что туман меня прикроет. Я рванул напрямую к темному провалу между домами. Скорость бега зависит больше от ловкости, а на ней не такие уж и высокие штрафы. Я решил, что проще перебежать. Но в моем идеальном плане что-то пошло не так. Если судить чисто по ощущениям, то, кажется, меня сбил поезд. Очнулся я на земле, экран мигал красным, оповещая о потере 26 пунктов здоровья. Я вертел башкой, как ненормальный, пытаясь определить источник шума. Через секунду осознал, что шум у меня в голове. Вокруг никого. Сзади лес, впереди первые постройки, я ровно посередине. Хлопок. Я замер, прислушиваясь. В голове гудело, перед глазами все плыло. Хлопок. Переворачиваюсь на спину, окидываю взглядом небо. Импова срань, как же больно! Туман закрывает небо. Атака с воздуха, хлопок! Я рванул с места, не разбирая дороги. До построек оставалось рукой подать. В этот раз, как и в прошлый, никакого звука не было, просто в один момент у меня отказали обе ноги, и я мешком рухнул на землю. Меня обдало волной холодного воздуха. Повернув голову, увидел, как тварь, похожая на двухметрового птеродактиля, отдаляется, заходя на новый круг. «Уж нет, спасибо, я уже умирал сегодня». Выдав невероятный рывок, мое тело влетело в щель между какими-то сараями. Не останавливаясь, я несся еще несколько минут или часов. Тормознул только, когда перед глазами снова полыхнуло красным. Опершись о холодную кирпичную стену, нырнул в темную подворотню и сполз на землю. Хотя нет, уже мостовую. Тяжело дыша, прислушивался к каждому шороху, всматриваясь в дымку тумана. Но никто не хотел меня сожрать в данный момент. Только сейчас осознал, что все еще сжимаю револьвер. Опустив оружие на колени, быстро прикурил сигарету и открыл окно персонажа. Пока есть свободная минута, надо понять, что произошло и как с этим жить дальше. Здоровье – 45 из 73. Разум – 25 из 34. Синергия – 67%. Что по состоянию? Болевой шок, тремор, легкое сотрясение, правая рука травма, трепет. Хорошо. Главное, нет кровотечения и переломов. Смотрим журнал событий. Урон от столкновения, сопутствующие эффекты, это понятно. Проверка ужаса волей, модификаторы опыт, знания, удача, разум, охота на монстров. Результат проверки – провал. 9 единиц урона разуму, эффект трепет. Отлично. Просто прекрасно. Мой хант в ужасе от увиденного начал потихонечку шарики за ролики закидывать. с эффектом трепета ментальный урон из аналогичных источников будет повышен. Ладно, просто выкурю несколько сигарет подряд и подниму разум. Что дальше? Вот оно как. Это не ноги у меня подкосились. Это способность персонажа сработала. Способность «Хорошая реакция» получает премию «Скилл года». За спасение пятой точки одного игрока от сексуального рабства. Вот уж действительно мне сегодня прет. Спасибо, многоуважаемая госпожа Ф. Дальше бег, одна единица урона от переутомления, и вот мы здесь. Первая же встреча с монстром чуть не отправила меня в могилу. Это вам не попсовые онлайн-проекты, где игрока за ручку ведут по локациям с силой мобов по нарастающей. Там монстры вроде и новые, а всегда чуть слабее игрока. Рорк смеется над такими правилами гейм-дизайна. Здесь встреча с любой тварью — это бой насмерть, вне зависимости от ступени ханта и веса сборки. Все эти циферки лишь немного повышают шансы на выживание, но не дают никаких гарантий. Да, мой предыдущий хант отъехал бы от первого удара. Но там и ступень седьмая. Эта сборка раз в 10 дороже, поэтому хант помер бы со второго удара. Добро пожаловать в Рорк. Пристегните ремни и не забывайте страдать. Снова полыхнуло красным. Легкая интоксикация. Серьезно? Всего 3 сигареты подряд выкурил. Тоже мне заядлый курильщик. Тряпка. Разум восстановился до 30. Терпимо. А вот здоровье я буду терять по одному пункту в минуту. Не знаю, как долго. Скорее всего, от 3 до 5 очков потеряю. Не помешала бы медицина, но и так сойдет, если не ввязываться в неприятности. Я шел обратно по той же улице, двигаясь вдоль стен, в любой момент готовый нырнуть в темный провал подворотен. На каждом углу останавливался, прислушивался, аккуратно выглядывал и только потом шел дальше. Оптический монокль был всегда активен. Улица казалась пустой, но это иллюзия, как и туманное небо. Проблема в том, что я не знаю, как перебраться на ту сторону или пройти перекресток. Пока я двигаюсь вдоль нависающих крыш, меня почти не видно с неба. Но стоит оказаться на открытом пространстве, эти летающие твари снова устроят на меня охоту. И как они видят в таком тумане? Двигаться приходилось очень медленно. Фонари почти не горели. Местами сворачивал в переулки и делал небольшой крюк, лишь бы не выходить на освещенные участки улицы. В одну из подворотен на противоположной стороне вели кровавые следы. Как будто тащили за ноги кого-то, кто отчаянно хватался окровавленными руками за камни мостовой. Не оттуда ли слышался девичий призыв о помощи? К сожалению, монокль уже не справлялся с наступившей темнотой. Туман закрывал даже звезды. А мутный силуэт луны не особо помогал. Прошел примерно час от наступления ночи. В среднем первая волна длится от 2 до 4 часов. Скорее всего, я уже растратил свой запас удачи, поэтому считаем, что у меня остался час. Вторая волна не для одиночек. Монстры станут не только агрессивнее и сильней. Они еще и находить игроков смогут куда быстрее. Первая волна Роркха — это про скрытность. Вторая — исключительно про битву. Дойдя до перекрестка, вынужден был остановиться. Я потерял около 10 минут, прислушиваясь. Дольше сидеть не было смысла. Перебежав по прямой, я не стал двигаться вдоль по улице, а сразу рванул во двор ближайшего дома. Забежав в какой-то сарай, прислушался. Пару раз хлопнули крылья. Потом что-то врезалось в кирпичную стену. Послышался мерзкий визг. Краем глаза увидел какое-то движение. «Отвернись, не смотри». Тварь на крыше соседнего здания. От одного только визга я получил 2 ментальных урона. Посмотрю, и придется снова проходить проверку ужаса. А эффект трепета может и усилиться вплоть до паники или сумасшествия. Нафиг надо. Тварь щелкала клювом и визжала еще пару минут. Потом послышались отдаляющиеся хлопки. Выкурив очередную сигарету, я потихонечку выбрался из сарая и вернулся на улицу. Впереди ждало еще одно препятствие. Следующий перекресток придется пройти по диагонали, чтобы попасть в зону выхода. А я уже потерял слишком много времени. Глухой рык справа. Это из переулка, что я прошел только что. Послышались тяжелые шаги. Не дожидаясь появления гостя, я ускорил шаг. Сердце начало бешено колотиться. Еще 2 единицы ментального урона. Импов трепет. Вдалеке послышались хлопки крыльев. Похоже, на такой скорости скрытность начинает теряться. Оглянулся через плечо, вроде никого. Замедляемся, но не останавливаемся. Летающие монстры ищут свои цели глазами, но тварь в подворотне вполне способна преследовать меня и по запаху. Это не говоря уже о еще нескольких десятках различных органов чувств, которых нет у человека. Так что теперь никаких остановок, Арч. Ты спалился. И я двигался вперед, тяжело дыша. Травма давала о себе знать. Правая рука ныла от боли. Кисти пальцы двигались медленнее. Я больше не самый быстрый стрелок на Диком Западе. Перекресток уже виднелся впереди. Как назло, фонари ярко освещали обе улицы на нем. Я затылком чуял, что кто-то позади по-прежнему преследует меня, хоть и держится на расстоянии. Я не могу остановиться надолго. Не могу перейти перекресток наугад. Но придется сделать выбор. Чего я боюсь больше? Тварей в небе или монстра за спиной? Первые уже показали свои намерения, а второй пока что не выказывал агрессии. Ладно, выбор сделан. На углу последнего дома перед перекрестком я нырнул в арку. Глубокий проем вел к закрытым дверям, но мне и не нужно внутрь. Развернувшись на 180, я выцеливал темную улицу. Сердце отбивало чечетку, но мой приятель не спешил появляться. Что бы это ни было, оно также остановилось и ждет. Была не была. Финальный рывок и финишная прямая до убежища. Я уже хотел побежать, но внезапно услышал топот. Из-за угла того же дома, где прятался я, резко выбежал человек. Тучный, в черной куртке, он тяжело ступал по мостовой. Левая рука болталась плетью. В правой мужчина держал автомат с барабанным магазином. Очень дорогая штука по меркам Роркха. Было видно, что игроку трудно справляться одной рукой. Оставляя за собой кровавую дорожку, человек рванул по диагонали прямо через перекресток. Скорее всего, идет в то же убежище. Он был изможден и ступал очень тяжело. Я с замиранием сердца наблюдал. Вот он вышел на освещенную фонарями мостовую. Вот он уже прямо в центре перекрестка. Вот он на той стороне. Прошел. Имп, меня задери, он проскочил и скрылся за углом. Я вышел из подарки, намереваясь последовать за везучим незнакомцем. Звук удара. Из-за угла вылетело облако кирпичной пыли. Следом раздался крик полной боли. Еще мгновение, и тучный человек на моих глазах возвращается туда, откуда пришел. Только в этот раз по воздуху, в лапах крылатой твари. Его полет сопровождался криком, брызгами крови и автоматной очередью. Под кирпичную крошку, выбиваемую пулями, смешанную с кровавым дождем, под звуки рикошетов и камней, летящих по мостовой, под человеческий крик, смешанный с воплями монстра, я рванул, что есть сил. Мимо фонарей, улиц, проломов здания, оставленного крылатой бестией. Поскальзываясь на мокрой от крови булыжной мостовой, спотыкаясь о кирпичи, перебежав перекресток, я лишь на секунду обернулся. Пара кроваво-красных глаз светилась в темноте арки, где я недавно стоял. Не останавливаться. Что бы ни шло за мной по пятам, на свет оно выходить не стало. Все летающие твари сейчас отвлеклись на крики, выстрелы и запах крови моего неудачливого товарища по несчастью. Даже не хочу представлять, какой фантомный перенос он получит, когда вывалится из капсулы. Впереди уже маячила решетчатая ограда частного отеля. Скоро этот кошмар закончится. Скоро я тоже вылезу из своей капсулы, вкусно поем, Высплюсь в своей мягкой кроватке, а когда проснусь, стану заметно богаче. Очень скоро. Надо только дойти до входа в отель. Здание посмотрело на меня темными провалами выбитых окон. На двери красовались прибитые крест-накрест доски. Табличка на решетке ворот гласила «Не работаем». Ниже красной краской от руки приписано «Сдохните». «Да ну на!» Все, что смог я промямлить.